Олимпиада 2014. Сердце бьется сильнее, небеса все шире. Это игры в Сочи 2014. Так спортсмены России встретятся в один час. Мы не боимся препятствий, Бог за нас. Распахни свои объятия, люди, это братья. Это братья. Ты настройся на победу, пой песню эту, песню эту. Вместе словно одна нация. Мир обесточенный и с утра до ночи нас не оставляет без напряга город Сочи. Под напряжением стены, сочинской арены. В воздухе вопрос, кто же будет первым? Россия, где твой герой? Будь сильной, Господь с тобой. Я знаю, твое сердце забилось чаще и сильней. От наступления олимпийских дней, от наступления олимпийских будней. Руки вместе вверх, как стрелки по полудню. На стадионе тесно, а небеса все шире. Олимпиада 2014. Распахни свои объятия, люди, это братья. Это братья. 2014. Ты настройся на победу.